Глава 11. В поместье. «Папа, папа, а мы к тетушке заедем, или она нас в деревне будет ждать?» — волновалась 12-летняя Настя. «Мальчишка-то ее уже не помнит, а я вот не забыла. Тетя Аня, она очень добрая, мы с ней опять кукол наряжать будем». «Заедем», — кивнул Алексей, — «обязательно. Вон уже и пригороды Козельска показались». Уездный город ни в чем не изменился. Такие же пыльные кривые улочки, стайки босоногих мальчишек, да сонные прохожие, глазеющие на скачущих верхами военных, и громыхающие по колдобинам кареты. Вот и приметный дом отставного полковника Ляпина. Аникеев, соскочив с коня, бросился к двери и заколотил по ней кулаком. Из соседних домов выглядывали любопытные обыватели, с каким-то испугом глазея на военных. «Иду, иду!» — послышалось из-за двери. «Кого там пошло?» Стукнул внутренний засов, и в открывшуюся щель выглянул пожилой смотритель. Сержант отступил в сторону, освобождая проход Егорову. «Харитон Матвеевич, ты ли это?» — подойдя ближе, спросил тот старика. Смотритель открыл шире двери и пристально вгляделся в полковника. «Алексей Петрович!» — воскликнул он, наконец его признав. «Ох, я и дурак старый! Где ж мои глаза? Проходите, проходите!» — засуетился он, отступая вглубь дома. «Ох, радость-то какая! Глашка!» — крикнул вглубь. «Пойдь сюда быстрей! Родный брат хозяйки с войны приехал!» «Харитон Матвеевич, а Анна Петровна где?» — спросил его Алексей. «Неужто опочивать изволит? Так уже обед вроде». «Да нет ее, барин!» — отмахнулся старик. «Она в поместье вашем, в Егоревском, месяц уже обретается. Как господин подполковник с войны без руки приехал, частенько туда ездила, какие-то снадобья от лекаря возила, а теперь и вовсе как на Пасху уехала, так пока и не возвращалась. Пару раз старшего конюха Осипа только присылала к врачу за порошками и зельем. Ну, тот и наведывался к нам, обедал. Привет он от нее передавал, да расспрашивал, все ли тут в порядке. О, и обед же, обед!» — замахал тот рукой. «Батюшки, это все ваши детки, Алексей Петрович!» — запрочитал он, разглядев стайку ребятни. «Не только мои, Харитон Матвеевич!» — улыбнулся Егоров. «Тут еще и Сергей Владимирович, и милицы, у них двое. Помните сестру жены? А вон и сама Катарина с ней у кареты стоит. А там он, тещенька наша, Ивана». «Да как же не помнить!» — сплеснул тот руками. «Конечно, всех помню. Они ведь частенько к нам погостить приезжали, когда в поместье жили». «А солдаты-то все ваши?» «Ох и грозные!» — выглянул он в дверную щель. «С ружьями все в сапогах. Мои!» — усмехнулся Егоров. «Все тут мои». «Ой-ой!» — покачал головой смотритель. «Страсти-то какие! Цельный отряд! Глашка!» — обернулся он к крепкой румяной девке. «Беги за мамкой! Поезжай сюда, поспешает! Господ и солдат кормить срочно нужно! Ну! Ты чего столбом стоишь, дура? Бегом!» — рявкнул он, и девка пулей выскочила на улицу. «Внучка моя!» — с гордостью кивнул ей вслед Харитон Матвеевич. «Работящая! Хозяйка с нее хорошая будет. Сейчас вот с мамкой прибегут, настряпают, кормить вас, Алексей Петрович, будем». «Да вы бы не утруждались, Харитон Матвеевич», — пожал плечами Егоров. «Мы бы просто чай попили здесь и сразу в поместье отъехали. Знал бы я, что они нет здесь на месте, так и не заезжал бы вовсе». Чай затянулся, и в Егоревское отправились часа через три уже под вечер. Проехали по старому мосту через речку Жиздру и вдоль дороги потянулись рощи до помещичьей угодья. Многие из полей были распаханы и засеяны, и на них зеленели тонкие всходы хлебов. Заезжали в усадьбу в сумерках. Переполох поднялся знатный. Не прошло и четверть часа, как от лежащего внизу у реки Егоревского сбежалось к господскому дому все село от мала до велика. Анна обнимала и тискала деток, а приковылявший на протезе Ёлкин протер на груди медали и громко по-военному доложился. «Ваше высокоблагородие, во веренном вами для пригляда поместья без происшествий. Все по установленному распорядку», — докладывает отставной старший капитан-армус Ёлкин Потап. «Вольно!» — крикнул весело Егоров. «Отставить всякую уставную строгость! Здорово, егеря-волкодавы! и под громкое «Здрав желаю, ваше высокоблагородие» крепко обнял улыбающегося Кулгунина. «Как ты тут, Олег Николаевич? Все ли хорошо? Все ли по душе здесь?» «Все, Алексей Петрович», — кивнул покрасневший от волнения подполковник. «Как родного меня здесь приняли, заботой и домашним уютом окружили». «Ну ладно, Олег, поговорим еще», — опять стиснул его в объятиях Егоров. «Поговорим», — прошептал тот. «Да ведь не служба уже». Пожимал он руки каждому стоящему в строю инвалиду. Все 7 отправленных из батальона, а потом и из полка покалеченных егерей были здесь, а прибывшая с полковником конная пятерка уже тискала Ёлкина. «Все, все разговоры завтра», — объявила громко Анна. «Они месяц как в пути были. Все расходимся по домам, чай не субботний вечер нынче, а завтра не воскресенье. Катарина милится, заводите детей в дом. Они вон уже тут в темноте игры затеяли». «Алексей Петрович, позвольте, отставники ребят с собой заберут», — попросил Егорова Потап. «Ну чего они за господским столом будут маяться? Да и я бы, если позволить, тоже бы с ними». «Ступай, ступай, Потап Савельевич», — усмехнулся Алексей. «Понимаю тебя прекрасно. Тогда давай завтра, не раньше обеда, и поговорим обо всех делах». «Так точно, ваше высокоблагородие», — вытянулся тот, приняв уставной вид. «Я как раз в город за Иваном Кузьмичем, да за Татьяновским и Покровским управляющим пошлю. У них все свои бумаги для вас есть. Вы не волнуйтесь, ваше высокоблагородие, все будет в порядке с егерями, безо всяких излишеств. Порядок, небось, знаем». «Иди уже, Савельевич», — махнул рукой Егоров, — «не волнуйся я. Дети, а ну-ка, все быстро в дом. Не заставляйте тетушку Анну ругаться, вон как темно уже на дворе». Вновь, как когда-то давно, сидели за огромным столом в гостиной родительского дома близкие Алексею люди. Потрескивая, горели свечи и лампады, освещая лица. Малышня угомонилась и, поужинав, заснула прямо на своих местах. Их отнесли в разобранные кровати и продолжили разговоры. На следующий день после обеда, как и сказал Ёлкин, у Алексея собралось все местное начальство в лице управляющих поместьями, механической и каретной мастерской, крахмальной мануфактуры, маслобойни и, разумеется, самым главным коммерсантом, купцом уже теперь первой гильдии, Лазаревым Иваном Кузьмичем. «Алексей Петрович, вот тут вот в отдельную подшивку все по каждому нашему делу сведено», — положил перед Алексеем на стол стопку канцелярских журналов Ёлкин. «Мы ведь как знали с Кузьмичем, перед посевной большую ревизию во всех хозяйствах учинили. А тут еще удачный Олег Николаевич приехал, помог нам все просчитать и воедино свести. Будем прямо сейчас отчет каждый держать или когда вы уже все поглядите?» «Я-то, конечно, все посмотрю», — кивнул Алексей. «А пока вы вкратце в 5-6 предложениях общее, каждый по своему делу скажите. Прибыльное, доходное ли оно, есть ли куда развиваться, или уже все, край, дальше некуда, до самого предела дошли. Может, какие-то предложения у вас будут. Давайте-ка мы с механической мануфактуры, или, как Курт Оттович гордо ее называл, с механического завода начнем». «Архип, говори», — толкнул сидящего на скамье крепкого, конопатого, еще молодого мужика Ёлкин. «Да не мнись ты и не стесняйся». «Ну, что сказать?» — стиснув в руках свою суконную шапку, пробасил тот. «Ума, разума на новую у нас, конечно, шибко не хватает. Все то, что было при Оттовиче, так и осталось. Ничего нового измыслить пока не могем. Каретная мастерская дает хороший доход. Заказы к нам аж с самого губернского города идут, потому как Курт Оттович подвеску хитрую придумал, который мягкий ход сработанным у нас повозкам дает. Ну, там еще эти пластины с особым изгибом, которые...» «Архип, ты б не лез в эти дебри. Тебе же говорили, коротко, самое главное скажи. Чего сейчас сделаешь, чего еще для улучшения надо?» — оборвал главного механика Ёлкин. «Кузню нужно перестраивать», — встрепенулся тот. «Мала она уже, и большой молот, как на фабриках, с водяным приводом нам нужен. Потому как бывает большую деталь проковать требуется, а вручную это ну никак. Вот и везут ее в Калугу на казенный завод. А это ведь большие деньги. Когда 5 лет назад стволы ружейные задумали тут сверлить, даже кое-какие приспособы сладили, станок вот только осталось прикупить и начинать, «Ну, без Куртоотвича я уже точно не решусь на такое», — вздохнул Архип. «Очень это дело сложное и тонкое. А так мы все больше одним ремонтом заняты. Из поместья нам всякое приносят, ну и со всего уезда тоже, конечно, везут. Доход вроде небольшой приносим». «Тысячи полторы чистого годового», — кивнул Лазарев. «Но раньше больше трех даже было. Вдвое он упал, потому как хозяин грамотный для всего этого дела нужен. Это я не в укор Архипу, конечно, он как может старается». «Да, хозяин», — вздохнул Алексей, — «где же взять-то такого? Грамотных механиков на казенные или большие частные заводы с руками и ногами отрывают, иноземцев сманивают. Жаль, мало вам, Архип, с Куртом Оттовичем вместе поработать довелось. Глядишь, еще бы лет пять, и сами потом смогли бы новое производство развивать. Ну ладно, что уж тут говорить. Давайте следующий». Старший маслобойный Игнат, смуглый, хмурый, коренастый мужик, был краток. «Семечко давим с конца сентября по май месяц. Потом, как оно заканчивается, встаем на ремонт и на всякие доделки до начала нового сезона. Работа отлажена, нареканий никаких нет. Если расширяться, то надо бы на жаровню увеличивать, пресса новую ставить, фильтровальную. А так и это все, что сейчас есть, с урожаем пока справляется». 500 десятиведерных бочек вырабатываем», — кивнул Лазарев. «С разным отжимом и с очисткой фильтрованием, смотря кому и для каких нужд. На масло ряд на год вперед уже у нас есть, с санным путем в Калугу, а уже оттуда потом по Оке в разные концы страны оно вывозится. Подсолнечное — это масло самое доходное наше дело, чистыми 25 тысяч рублей дохода приносит». «И больше бы могли, Алексей Петрович, но тогда расширять посевные и сам маслобойный заводик нужно», — вставил свое Ёлкин. «А пока вот так». Дальше доложились по выделываемому из картофеля крахмалу, мукомольному делу, посевным, злаковым культурам, птичнику и прочим хозяйским делам. «Земли-то у нас хватает, Алексей Петрович», — подвел итог всему сказанному Ёлкин. «С покупкой покровки много десятин пахотной прибавилось. И еще есть куда расти, ежели болотину осушить. С переработкой урожая вот только вопросы появляются. Мельница наша ветряная не справляется уже. Если мы раньше и чужое зерно на помол брали, то теперь чаще всего отказываем свое бы успеть переработать. У новых сортов ржи и пшеницы урожайность больше. А с переходом от барщины на оброк и с раздачей в аренду всех пахотных линий крестьянам она еще сильнее возросла. У них теперь интерес, как бы заработать больше появился. Стараются. А тут и мы им то семена, то инвентарь какой подкидываем. Ну вот, и всем с того хорошо. А с переработкой надо бы на что-то решать». «В государственном заемном банке у нас 85 тысяч, Алексей Петрович, сейчас лежат», — доложился Лазарев. «Проценты, конечно, там совсем небольшие капают, всего-то 5 годовых. Но это ведь куда лучше, чем они просто в кубышке останутся. Если вдруг расширяться задумаете или построить что-нибудь серьезное, то всегда на них можно рассчитывать». «Ладно, хорошо, понял вас», — кивнул Алексей. «Будем думать, причем все вместе. Если у кого какие предложения появятся, то не стесняйтесь, смело подходите, рассказывайте. Я еще 3 недельки тут буду, а уже потом в полк отъеду. Да и после побывки, коли у кого дельные мысли появятся, прям к Потапу Савельевичу подходите. А он уже знает, как их на бумагу перенести, а потом и мне переправить. Ну, а если Олег Николаевич будет к нам расположен, так мы и к нему за помощью подойдем. Так ведь, господин подполковник?» Подмигнул он Колгунину. «Да я только рад буду», — кивнул тот. «Хоть какое-то, глядишь, дело появится. Я, конечно, не очень сам в хозяйственных делах сведущ. Тут лучше бы тот же отставной полковой интендант подошел вам. Но чем могу, тем с радостью помогу». «Ну, вот и здорово», — улыбнулся Егоров. «Вот вам, дорогие мои, еще один грамотный и надежный человек в наших поместных делах. Так что набрасывайтесь на него смело, пока он не передумал, а то, видите, скучает он уже». «Иван Кузьмич, отойдем в сторонку», — попросил Лазарева, «выйди со всеми во двор, Алексей. Я вот что с тобой хотел обговорить с глазу на глаз. Кем для меня был Курт, ты ведь, небось, и сам хорошо знаешь. Как брат он мне, с юности мы с ним вместе. И умирал он на моих руках в Румелии, а перед тем, как глаза свои закрыть, попросил за Егорку. Я ему, Иван Кузьмич, обещал там, что он мне сыном будет, и я его не оставлю. Внук он твой. И ты вправе воспротивиться тому, чтобы я его усыновил. Но все же прошу тебя, подумай. Катарину он уже с самого младенчества мамкой кличет. А я ему вместо отца теперь буду. Как ты сам на это смотришь? Егорка, Егорка, — покачал Лазарев головой, — была бы жива Варенька. Теперь-то что об этом говорить? И надолго замолчал, Алексей не торопил. Так и стояли они оба в молчании. Все верно, Алексей Петрович, все правильно. Наконец проговорил он со вздохом. Волю умирающего не исполнить, аль помешать ей грех есть великий. Не пойду я на такое и никому не посоветую. Пусть будет так, как вы и сказали. Для нас с бабкой он ведь и так останется внучком. Думал я, вот перехожу в почетную первую купеческую гильдию, ему все потом останется, и вовсе это будет. Да ведь вряд ли он захочет купеческим делом заниматься. По военной линии, небось, тоже пойдет. «Ну, это уж пусть он сам решает, Иван Кузьмич. Пожал плечами Алексей. Не волить его никто не будет. Пусть пока подрастет, а там уж видно будет, по какому пути идти. Да, и вот еще что. Себе в Козельск, когда надо, забирайте внука погостить. Здесь никаких ограничений вообще даже быть не может». «Спасибо, Алексей Петрович», — улыбнулся купец. «Это мы с бабкой с радостью». «Я бы и всех ребятенков взял хоть прямо сегодня с собой, если, конечно, позволите». «Ну, Кузьмич, это уже тебе к Катарине, к Анне и ко всем остальным женщинам», — усмехнулся Алексей. «Они с ними как на сетке нянькаются. Думаю, кого-нибудь вам в помощь точно туда для пригляда отправят. Сами-то вы вряд ли с такой оравой справитесь».